приходится Александре Федоровне двоюродной сестрой. Король Альфонс XIII всегда высказывал особые симпатии к Николаю II. Но вот дошло до дела, и эти тоже ссылаются на нейтралитет. Норвегия нейтральна, Португалия нейтральна. Сербия, Черногория, они указывают на свое тяжелое военное положение, на австрийскую оккупацию. Франция, теперь она самая верная союзница, может уже открыто заявить, что не желает, чтобы развенчанный тиран, и в особенности его немецкого происхождения жена, вступили на республиканскую землю. Что касается крейсеров, то они были и у Керенского. Впрочем, для эвакуации царской семьи они не очень-то и нужны были. Чтобы перебросить Романовых через Финляндию в любую из сопредельных, в том числе скандинавских стран, можно было обойтись и другим транспортом. Но в том-то и дело, что любой из вариантов бегства, включая и Мурманский, терпел крах по обстоятельствам, зависевшим от воли народных масс. Массы же эти в России, рабочие, крестьяне, солдаты, революционным инстинктом, ощущая опасность, исходившую от низвергнутой семьи Романовых, решили из страны ее не выпускать. Беседы на диванчике. То, что в закулисные интриги вокруг Романовых вмешались иностранцы, Вильгельм II, Георг V, Альфонс XIII, Ллойд Джордж, Бальфур, Скавениус и другие, резко обострило опасения народа, осознанные или подсознательные, все равно. Как уже не раз бывало в истории революционных переломов, вовлечение иноземных сил лишь ухудшило положение верхушки рухнувшего абсолютистского режима. Сначала Романовых пытались вызволить англичане, потом вмешались в это внутреннее дело России немцы. Среди множества планов освобождения Романовых не было ни одного, который не исходил бы из расчетов на иностранную помощь. И проваливались эти планы по одной и той же причине. Их осуществлению препятствовало население страны, местные демократические организации, даже охрана царской семьи. Потому-то уже на первом царско-сельском этапе промонархических происков потерпели неудачу и официальные Керенского-Милюкова, и неофициальные Маркова II проекты вывоза Романовых за границу. Было ясно, дабы не привела Романовых дорога их бегство, они нигде не угомонятся. Жажда мщения, тоска по утраченной власти удестерит их активность. Если им удастся выбраться из-под стражи, они неизбежно станут знаменем контрреволюции, центром консолидации ее самых свирепых элементов. До конца дней своих они будут рваться в свои дворцы, не давая покоя ни себе, ни России, ни миру. Ныне господин Хойер, уж как не силится он в своих очерках изобразить Николая кротким, смирившимся, фаталистически предавшимся своей судьбе, даже он сопровождает этот свой вольный портретный этюд оговоркой, что в глубине души низвергнутый царь, по-видимому, все же не смирился. Николаем и его женой владела, вероятно, надежда, что их последняя страница далеко еще не перевернута. Александра Федоровна ждала освобождения в уверенности, что оно так или иначе придет. Она верила, что еще есть преданные люди, храбрые офицеры, которые отдадут за нее свою жизнь. Хоть и существовала цензура, замкнувшая Александровский дворец, секретные сообщения извне не переставали убеждать царицу, что освобождение возможно и даже близко. Эти оговорки, которыми господин Хойер как бы вскользь оснащает свои утверждения, более убедительны, чем сами утверждения. И уже в явном противоречии со своим сентиментальным рассказом о последнем возвращении Николая из Могилева в Александровский дворец он стоял перед женой растерянный, глаза его были полны слез. Они оба почувствовали себя в эту минуту бессильными жертвами. Этот советолог признает, они были жертвами, но отнюдь не безвинными. Как уже бывало в истории со слабыми людьми, Николаем владела жгучая, лишь наполовину, может быть, осознанная жажда власти.